Итак, наука говорит, что все живое на Земле возникло естественным путем и развивалось много миллионов лет, пока приобрело тот вид, который нам знаком по наблюдениям. Человек также естественным путем возник около миллиона лет назад и также претерпел за этот срок немало изменений. Что же говорит о происхождении жизни на Земле священная книга всех христиан Библия? Библия утверждает, что все живое на нашей планете создано Богом. А как Он это делал, об этом рассказывается в первой главе библейской книги Бытия. Давайте вместе прочитаем это место в Библии. «И сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся, душу живую, и птицы да полетят над землею, по тверди небесной. И стало так. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро, день пятый. И сказал Бог, да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. Самым честным образом стараясь понять смысл дней творения, нельзя не отметить того, что слишком много работы делается за очень короткий промежуток времени. Ведь Богу в пятый день творения – один присест пришлось создать по меньшей мере миллион различных животных, а по данным современных ученых даже более 1,5 миллиона. Миллион – это очень много. Для наглядности скажем, что от начала нашей эры до сегодняшнего времени не прошел еще 1 000 000 дней. Это будет не раньше, чем через 800 лет. Если увеличить в 1 000 000 раз мышь, то она имела бы 50 километров в длину, а комар – 5 километров. А Бог творит по 1 000 000 и более за один день. Верующие могут возразить, что Бог, мол, всемогущ, Он все может. Но тогда зачем Богу 6 дней понадобилось? Уж коли всемогущ, то мог бы сотворить все в один миг. Ведь если задуматься, то потребность во времени противоречит понятию всемогущий. Но обратимся снова к Библии. Согласно этой книге, Бог создает пресмыкающихся, птиц, гадов и скотов. А где же беспозвоночные животные, то есть простейшие, губки, кишечно-полостные, черви, коловратки, черви круглые, моллюски, мшанки, ракообразные, паукообразные, многоножки, насекомые, иглокожие, оболочники? Созданы они Богом или нет? Когда они появились? Где и откуда? Одних насекомых должно быть около 1 000 000 видов. Если Бог их не создавал, то, следовательно, не все им создано. В Библии ничего не говорится и об ископаемых животных, а их было немало. Между прочим, в давние времена на Земле встречались летающие ящеры. Они называются птеродактилями. Летучая мышь тоже не птица, но летает. Но как же быть тогда с указаниями Бога о том, что по тверди небесной могут летать только птицы? В Священном Писании нет и намека о микроорганизмах, бактериях, вирусах, рикетсиях. Между тем, в природе роль микроорганизмов более чем велика. Например, если бы не гнилостные микробы, поверхность Земли уже давно покрылась бы трупами и стала непригодной для жизни. Если бы наука не изучала закономерности жизни микробов, человечество тяжело страдало бы от различных заболеваний. Страшные эпидемии чумы, холеры, тифа и других заболеваний удалось прекратить не молитвами, а борьбой против действия вирусов, бактерий, являющихся разносчиками или источниками таких заболеваний. Библия не дает в классификации животных многие классы потому, что в ней обобщены примитивные знания людей, ее составлявших. Деление животных только на пресмыкающихся, птиц, рыб и скотов, самоочевидно. Но развитие науки ведет к более глубокому познанию окружающей природы.